отражаюсь в тебе, в твоих глазах. Я сегодня не сплю, я ищу тебя. Ты слышишь, я здесь, теперь я твой. Я твой новый герой, кибергерой. Кибермечты, бесполезный я слабак. Все отключай себя, а кибер поколение я навсегда. Кибергон, ты бесполезный кратаки. Ты абсолютно ноль, ты убиваешь каждый дно. Слезы и кровь, все, а как же иначе?